свойствах этих вот биомаятников. У одних крепко держатся на гвоздиках ценностей, у других шатко. Легче срываются в зоны неуправляемости. Но ответ не только в физиологии. Когда мы учимся, работаем, любим, мы повышаем одни значимости и снижаем другие. Все, что у нас есть человеческого, создано этим рычагом. Гений, думал я, всего-навсего тот, кто владеет им в совершенстве. Теперь, я думаю, немножко наоборот. Плачь, если плачется. А если нет, то смейся. А если так больнее, то застынь. Застынь, как лед, окаменей, усни. Припомни. Неподвижность есть завершенный взрыв, прозревший и познавший свой предел. Есть самообладание у взрыва. Взгляни, взгляни, какая сила воли у этой проплывающей пылинки, какая мощь держать себя в себе, с собою быть, ничем не выдавая, что взрывом рождена. И что мечта всех этих демонят и бесенят, ее переполняющих, единственная — взрыв. Он, наконец, распасться, расколоться и взорваться. Тому не быть. Торжественная сила смиряет их. И сила — это взрыв. Прикажите не заболеть. Самовнушение — мотор духа. Когда этого нет? Может быть, во сне? Как раз во сне усиленно закрепляются и внушение, и самовнушение. С самого утра, едва только проснувшись, едва осознав себя, то есть подключив восприятие к памяти, человек, хочет этого или нет, начинает как-то расстраиваться. Опечатка машинистки. Следует читать «настраиваться». Причину опечатки, я, кажется, знаю. Обращали ли вы внимание, как ведет себя женщина, прихорашиваясь перед зеркалом? Усиленно внушает тебе, что выглядит достаточно прилично. Пожалуй, даже привлекательно. Отправляясь в очередной рейс, подходя к машине и перебрасываясь шутками с товарищами, шофер такси не подозревает, что где-то в подсознании свернуто, уже жмет ногою на газ, обретает привычную бдительность, готовится к реакциям на светофоры, к общению с пассажирами. Всмотревшись, можно заметить, что многие, если не все наши душевные и телесные перемены происходят благодаря самовнушениям. По-разному настраиваемся, отправляясь на похороны или на свадьбу. В настрое всегда есть и что-то для себя, и что-то для других. Подзаводим себя, готовясь к неизбежной стычке, принимая меры к самообузданию, когда хотим погасить конфликт. Все это происходит неосознанно, непроизвольно, но может принять и форму сознательных, продуманных действий. С некоторой точки зрения самовнушение — это все, что с нами происходит. Нас непрестанно гипнотизирует величайший гипнотизер — реальность. Его главный агент — человеческое окружение. движение.